«Как это, когда?» — искренне удивился профессор. «Разумеется, сейчас. Несомненно, сейчас, только сейчас. Я, молодой человек, материалист, и в загробную жизнь ни на грамм не верю. Сегодня мой потрепанный миокард вновь начал взбрыкивать. Весь день фортель выкидывает. А сейчас и подавно... О!» Старик приложил к груди большую руку с узловатыми пальцами. «Одну минутку. Пожалуй, мне нужно сесть». Я вскочил и подвинул стул. «Может, вам доктора? Скорую помощь?» «Помощь? Черт побери, больше всего на свете не люблю, когда помогают». Профессор отдышался, встал, решительно взял меня под руку. «Идемте». И мы пошли. Коридор, большая слабо освещенная комната, книги, книги, книги, на стеллажах от пола до потолка. За библиотекой кабинет, он же и лаборатория, и тоже стеллажи, но уже не с книгами, а с удивительными непонятными приспособлениями. На стене на светлом экране мерцает зеленый контур, огромное схематическое изображение человеческого мозга, сотни, тысячи надписей, обозначений, кружочков, четких и размытых пятен, извилистые разноцветные линии, тонкие, толстые, пунктирные и непрерывные. И все эти слова, пятна, черточки, вся эта пестрая, цветастая путаница очень напоминает светящуюся карту большой густонаселенной страны. «Склероз», — вздохнул подопригор. Опять забыл выключить. Мимоходом небрежно опустил рубильник на большом пульте возле окна. Экран погас. «Садитесь». И сам устроился в допотопном мягком кресле. «Мне нужно провести еще один опыт, который поставит эту последнюю точку. А для этого опыта необходим молодой человек именно вашего возраста, вашего развития, ваших убеждений, ваших... Одним словом, вы настоящий Гомо Диспергенс. И вы мне подходите. Опыт абсолютно безопасен. Вы согласны?» «Опять это странное название. Гомо, кажется, человек по латыни. А что означает диспергенс?» Меня охватило такое любопытство, что я даже и не подумал о какой-то там вероятной опасности. «Конечно, согласен. Но вы мне расскажете, в чем суть вашего открытия?» «Расскажу, обязательно расскажу. Сегодня же расскажу. А сейчас прошу». Подопригора сделал торжественный жест. «Прошу, так сказать, склонить голову. Нет-нет, не в переносном, в прямом смысле. Еще, еще. Вот теперь хорошо. Спокойно». Профессор надел мне на голову какую-то белую полусферу, соединенную проводами с непонятными приспособлениями. Щелкнул рубильником и застыл весь в напряжении. В тот же миг где-то там под ногами звякнуло, загудело, на стене на белом экране снова засветился зеленый контур. Но все, что теперь было в контуре, совсем не напоминало карту густонаселенной страны. Это походило скорее на пустыню с отдельными светлыми оазисами и тоненькими пунктирными дорожками между ними. Остальная территория оставалась неосвещенной, ни единой пометки, ни единой надписи. «Так», — с облегчением вздохнул подопригора, «так, все правильно. Ну а сейчас, Господи благослови, сейчас, как говорили римляне, in medias res, вглубь». С этими словами профессор включил еще какой-то рубильник. Под полом загудело сильнее. На экране начались новые изменения. Сначала один крайний участок, область пространства в зеленом контуре, стал постепенно угасать, и одновременно с этим в центре начали как бы проявляться, проступать из белой дымки очертания розоватого тела.